скрестив перед собой ноги. Болтун все это время стоял ровно позади меня. Пулемет он держал наготове. Аристократ довольно улыбнулся. «Твой друг тоже? Пожалуйста. Уверяю тебя, Алекс, здесь гораздо комфортнее, чем наверху. Рью, будь добр». Я поднял голову наверх и немного повысил голос. «Спустись к нам». Бац! Мелькнула темная тень. Затем раздался глухой удар ног об пол. Самурай с невозмутимым видом отряхнулся, подошел к нам и примостился на второй стул, справа от меня. Катану он положил себе на колени, чтобы ее можно было выхватить в любой момент. Это не осталось незамеченным. «Не советую, словно змея», — прошипела Горгона. Затем женщина высунула розовый язычок и с намеком облизала полные губы. «Но я буду рада, если вы попытаетесь все». Бета положил руку ей на плечо. «Моя лучшая сотрудница». «И не думай, Алекс, обычные очки против нее не помогут», — кивнув в мою сторону, произнес он и обвел руками помещение. «Вы же видели все эти прекрасные статуи, ее работа и мои трофеи». Он позволил себе короткий смешок. «Хотя, а чем это я?» «Конечно же, видели. Вчера вечером, не так ли? Ты много знаешь», — подал голос самурая и наклонился вперед. «О нашей группе, обо мне, особенно обо мне. Откуда? Я никому ничего не говорил, даже ему». Японец бросил ледяной взгляд на болтуна. Тот картинно схватился за сердце и растянул губы в поганой ухмылочке. «Смотри-ка вперед, Рью. Иначе...» Парень недвусмысленно повел пулеметом рядом с моей головой. «Сам понимаешь, что боссу царапина, тебе, смерть». Я хмыкнул. «Сделка уже произошла, болтун. Клятва больше не действует». «Да, ну и ладно», — пожал плечами парень и перевел оружие на Рью. «Тогда я просто сделаю из тебя решето». «Усек?» Самурай скривился. «Предатель, кто бы говорил, а?» — рассмеялся болтун. «Долбанный изгнанник, ничуть не лучше. И нахрена ты нудел? С тобой и так поболтать не выходит, а твои тупорылые речи. Ты хотя себя слышишь иногда? Честь то, честь все. Боже, ты бы знал, как вы меня достали. Еще бы». «Довольно», — хлопнул в ладоши аристократ, положил обе руки на стол и наклонился вперед. «Вот как мы поступим. Ты же кает, верно?» — прервал его я и откинулся на спинке стула. Он запнулся. «Прошу прощения, великий дом кает, последователи Ариса», — повторил я и хлопнул себя по колену. «Точно, а-то думал, что это за место, ведь свалка свалкой, одно ненужное барахло, а тут ты сказал про трофей». Я покачал головой, хотя я мог бы догадаться и раньше. Я покачал головой и небрежно махнул в его сторону. «Смотрю, лицо больно знакомое. Тебе случаем Маркел Кайт не родственник?» Аристократ ничего не ответил, лишь сильнее сжал зубы. «Да ладно, неужели не в курсе?» «Не верю. Ты должен о нем знать», — улыбнулся я. «Самый талантливый альфа этого десятилетия». «Кто он тебе?» «Младший братец. Мамочка не ставила его в пример, не говорила, вот бы ты был как Марк, я бы...» «Замолкни», — рявкнул тот и долбанул кулаком по столу, да так, что оба кейса и тубус с камнем подскочили. «Как ты смеешь, ничтожество?» Он внезапно оборвал себя, выдохнул и откинул назад на стуле. Поправил сползший галстук и лишь затем вернул на лицо улыбку. «Алекс, я бы не советовал меня раздражать. У моего терпения есть пределы, как и у моего предложения. Почему бы нам?» «Один вопрос», — снова прервал его я, не без удовольствия наблюдая, как он морщится. «Этого я и добивался. Злости. Так гораздо проще следить, врет он или нет. Тем более, что у меня и правда был один вопрос, и лучше задать его сейчас. Выбивать информацию из трупов я еще не научился. Пока что. Зачем тебе банды? Хотел нас поймать, послал бы этих ребят». Я кивнул в сторону его охраны. «Белые по определению сильнее парочки минотавров и десятки гангстеров». Я наклонился вперед и уставился ему прямо в глаза. Болтун позади меня щелкнул затвором. «Не вынуждай меня, босс. Что самое интересное», — проигнорировал я парня. «Группу братства вел сын своего главы, а минотавров — брат своего. Вот это совпадение, не правда ли?» Аристократ улыбался, но я видел в его глазах злость. Я его задел, и он это знал, что бесило его еще больше. «Почему я вообще должен тебе что-то объяснять, мальчик? Ну как же?» Я развел руками. «Ты победил, разве нет? Забрал камень, поймал главного, то есть меня. Все козыри на руках, можно и позлорадствовать». Я улыбнулся. «Давай, ты же хочешь, ты слишком много о себе думаешь», — холодно парировал Бета. Внезапно в его глазах сверкнула улыбка, и я видел слишком много фильмов про шпионов и понимаю, что все детали плана нельзя раскрывать даже на пороге победы. Вот оно, то, ради чего я его злил. почему так себя вел. Мне нужно было вывести его из себя, чтобы он перестал себя контролировать, чтобы спала эта маска, чтобы он проявил эмоции. Эмоции, которые я мог бы заметить. Обычный человек упустил бы, но я долбанный медиум-мошенник. Читать людей моя основная специальность. Это и дешевые трюки. Так вот, дернувшиеся века, слегка искривленный рот, то как он отвел глаза. Он не знал, в чем план, не знал, зачем нужны банды. Может, даже не знал, что на самом деле скрывают за собой камни. Только, что они очень хрупкие и с ними нужно быть максимально аккуратным, но не больше. Я довольно откинулся назад и несколько раз хлопнул в ладоши. Остроумно. «Алекс, это твой последний шанс», — через силу улыбнулся аристократ. «Ты меня заинтересовал, не буду скрывать. Деловая хватка в таком возрасте — странный символ, мощный потенциал. Но если ты откажешься сотрудничать...» Он демонстративно покосился на Горгону. Змеи на голове женщины зашипели, а сама она положила палец на дужку очков. «Дескать, только шевельнись. Еще одно доказательство. Кстати, сколько он мне уже дал шансов? 3, 4, любой начальник давно не выдержал и прикончил бы взорвавшегося школьника на месте. На крайний случай утащил бы в пыточную, или что тут у них вместо этого, но не бета. Он почему-то хотел закончить дело миром. А значит, я повернул голову к самураю. Рью, мне не нравится, когда у моего лица держат оружие. Придется смириться, козел. Выплюнул болтун и прислонил пулемет к моей голове. Думаешь, самый крутой? Да, ты просто мелкий урод. Парень видел, что я вообще не реагирую на угрозы. Это было ненормально, и потому он нервничал. Я чувствовал, как у него дрожит голос, как он сглатывает слюну, как пальцы судорожно сжимают оружие в руках. Болтун понимал, что теряет контроль, но не понимал почему, и это делало его более непредсказуемым, а потому более опасным. Тянуть дальше было глупо. Рью, вжу-ух, сверкнуло лезвие. Части пулемета одна за другой упали на пол, а затем раздался крик. «А-а, сука, как ты?» Болтун с воем схватился за окровавленную руку. Вместо 5 пальцев на ней теперь осталось только 3. Большой и указательный были начисто срезаны, катаны и теперь валялись у парня под ногами. «Прошу прощения, но я вынужден отказаться», — пояснил я аристократу. Тот успел отскочить назад, активировать символ, и сейчас потрясенно смотрел на меня. «Я не сотрудничаю с шестерками». Горгона пришла в себя первой. Женщина ловко ушла от обратного взмаха катаны и одним резким движением сорвала очки. Рью тут же отвернулся в сторону, а я спокойно посмотрел в ответ. Шипение женщины изменило тональность. Если сперва в нем звучали победные нотки, то теперь я слышал удивление. Нет, больше. Горгона сама впала в ступор. Она не понимала, почему сила не работает. Я спокойно поднялся из-за стола и поправил пиджак. Затем привычным жестом выхватил из-за пояса бронебойный пистолет. Женщина попыталась дернуться в сторону, но поздно. Банг, банг, банг. 3 пули превратили красивое темнокожее лицо в кровавое месиво. Она даже пикнуть не успела. Тело с грохотом упало вниз, где задергалось в последних конвульсиях, пока окончательно не затихло. Змеи на голове умерли вслед за своей хозяйкой. «Как ты?» – изумленно пробормотал аристократ, в страхе отступая на несколько шагов в сторону. «Очки же!» – я поднял указательный палец и несколько раз постучал по оправе. «Противомедузные стекла, не поверишь, урвал на рынке за 100 евро. Надо будет, кстати, вернуть торгашу его кошелек. Я до последнего был уверен, что толстый мошенник всучил мне дешевый ширпотреб, даже выкинуть хотел, но...» Потом я пришел домой и ради интереса пробил их в интернете. И ну надо же, оказались оригинальными. С тех пор я с очками не расставался. Хороший трюк, наконец пришел в себя бета. Но это ничего не меняет. Ты только что подписал себе смертный приговор. На его губах снова вернулась улыбка. Мальчик, раз ты такой умный, скажи, ты что-нибудь знаешь о родовой способности Дамакаид? Нет, тогда позволь мне тебя просветить. Так сказать, напоследок. Его улыбка стала еще шире, в ней явно читалось превосходство, пролитая кровь, и чем ее больше, и чем сильнее умершие, тем мы сильнее. Он с удовольствием втянул в себя воздух. Минотавры, Горгона, такой, пьянящий запах, он слегка наклонил голову и развел руками. Какая жалость, что ты способен его почувствовать. Ты закончил? Лениво спросил я, параллельно перезаряжая пистолет. А что, если его потянуло поболтать? Грех этим не воспользоваться. Аристократ сморщился, словно проглотил горькую пилюлю.

Узнаешь, жаль, что мой препод по рукопашке не учил меня сражаться холодным оружием. Хотя в нашем мире, это никому не надо. Зато я бы не чувствовал себя идиотом, как сейчас. Охранник хмыкнул и спокойно, с этакой линцой напал. Он двигался медленно, даже слишком медленно. Я легким танцующим шагом отступил от удара в бок. Мне-то нафиг не сдался ближний бой. У меня в руках катана, глупо ей не воспользоваться. Лезвие понеслось к незащищенной руке, только чтобы отскочить от проявившегося из воздуха наруча. А ты быстрый, малец, удивленно присвистнул мужчина. Тогда призрачный греческий доспех мигнул и пропал. Не прошло и секунды, как охранник рванул на меня. А вот сейчас он был быстр, быстрее меня. Я исключительно на рефлексе увернулся от прямого в голову и нырком ушел в сторону. Слишком медленно. Удар ногой летел мне прямо в корпус. Я не успевал уклониться и подставил руку. Та хрустнула и неестественно выгнулась в сторону. Будь на моем месте обычный человек, ему бы вообще ее оторвало. А так, перелом. На пол одна за другой запали кровавые капли. Я скрипнул зубами от боли и отмахнулся катаной, целя уроду в лицо. Тот даже не попытался увернуться. В последний момент из воздуха появился шлем, и лезвие бессильно отскочило в сторону. «Сдавайся, мальчик», — предложил вояка и пригладил седые усы. «Я стараюсь не убивать детей и сражаться честно, а я, нет». Я резко взмахнул сломанной рукой. Кровь попала в вояке прямо в лицо, и тот отшатнулся назад. Его тело полностью окутал доспех, поэтому пытаться ударить его мечом было глупо. Но у меня был другой план. Я выпустил катану из рук, подпрыгнул на месте и обеими ногами врезал гамме прямо в грудь. Не знаю, почувствовал ли он удар, но то, что отлетел назад, так это точно. Как раз аккурат в дыру в стене, которую пробил для меня его дружок. Один в замкнутом пространстве. Что может пойти не так? Эй, вояка, я вытащил из кармана гранату, зубами оторвал чеку и закинул снаряд внутрь комнаты. Лови. Бах. Из провала повалил черный дым вперемешку с пылью. Я закашлялся, выглянул из-за угла и аккуратно посмотрел внутрь. Сначала мне показалось, что гамма умер, но потом пыль осела и я заметил сияющую фигуру и очертания античного доспеха. «Мальчик, не огорчай меня», — проворчал вояка, вновь отключая броню. «Неужели ты не понял, как это работает?» «Да почему?» «Понял». Он нахмурился и открыл рот, как вдруг осколки гранаты, что до этого засели в полу и стенках, со свистом устремились назад. В этот раз он среагировать не успел. Несколько сотен кусочков корпуса гранаты прошили вояку насквозь, только чтобы вновь соединиться в снаряд и прилететь обратно ко мне. Гамма без единого звука рухнул на землю. Я посмотрел на гранату в ладони. Жаль, второй раз так не выйдет. Не все осколки вернулись на место. Часть осталась в стенах, некоторые в теле мужчины, поэтому корпус собрался не полностью, а с кучей мелких дыр. Но самое главное – взрывчатое вещество. Похоже, химические реакции такого уровня мне не подвластны. А жаль, была бы вечная граната. Но и так сойдет. Здание содрогнулось, и я услышал дикий, наполненный злобой и болью рев. Черт, Тайгер, надо поспешить. Я подобрал тубус с камнем пола, засунул катану за пояс и рванул обратно к центру здания. Честно говоря, я ожидал увидеть нечто ужасное, но нет, все было более-менее нормально. Кто бы мог подумать, бывшая когда-то аристократом тварь крутилась на месте, пока вокруг нее носился Тайгер. Даймонд без особого труда уворачивался от нелепых ударов гиганта, а сам то и дело оставлял на коже, если это вообще можно назвать кожей, глубокие царапины. Уродец ревел от боли, метался по складу, то и дело сбивая ярусы с полками на пол, но никак не мог достать верткого дворецкого. Заметив меня, Даймон сделал красивый кувырок в воздухе, оттолкнулся от колонны и приземлился в метре от меня. «Вы ранены, сэр. Позвольте я». «Забудь», — я отмахнулся здоровой рукой. «Как у нас дела?» Дворецкий неодобрительно покачал головой, но все же ответил. «Если мне будет дозволено предположить, сэр, то трансформация лишила его частички сознания. Остались только базовые инстинкты и моторные навыки. Но это лишь мое мнение. Тай, я только что грохнул двух белых. Мне сломали руку, и я дико устал. Можно попроще?» «Конечно, сэр», — поклонился тот и указал на беснующегося титана. Казалось, что тот даже не заметил исчезновения Даймона и сейчас вовсю терзал зубами и ногтями тело своего подчиненного. «Туп как пробка, сэр. Отлично. И как нам его убить?» «Не думаю, что нам это по силам,

но возражать не стал. Почему я это сделал? Я бросил косой взгляд на тело аристократа. За этим парнем явно стоял кто-то покрупнее. Может, глава дома, а может, кто-то еще. Главное, что это попахивает большой политикой. И хоть меня изгнали, я все еще Адриан Лекс. Так что лучше я спихну это дело на Гордиана, пусть у него голова болит. У меня и своих забот по горло. Я поморщился от боли в руке, прислонился к грязной стенке фургона и распахнул коробочку настежь. Черный камень внутри буквально манил меня к себе, и я не стал долго ждать. Прикосновение отдалось легкой прохладой. Как и в прошлый раз, на моей голове вспыхнул символ, но в этот раз меня никуда не потащило. Ни черной комнаты, ни говорливого собеседника. Но все же я что-то почувствовал. Ощущение постепенно нарастало. Словно меня я после бани прыгнул в ледяной прорубь. Миллионы крошечных иголок. Они кололи меня со всех сторон. Но вместо боли это было даже приятно. Щекотно, ощущение исчезло так же быстро, как и появилось. Хм, я определенно чувствую, что-то изменилось, но вот что именно, так и не сказать. Черный венок, раздался справа от меня глухой голос. Признаюсь, я надеялся, что ошибся. Я резко развернулся. Рью выхватил катану и занял положение прямо за моим плечом, Тайгер же наоборот, загородил меня своим телом. Движение у каждого вышло неожиданным. На автомате, и потому наша тройка синхронно поморщилась от боли. Я едва не сплюнул на пол. Боже, команда инвалидов. Позорище, прорычал я и отодвинул Даймона плечом в сторону. Сам разберусь. Старичок одобрительно сверкнул глазами. Кстати, сейчас он выглядел гораздо лучше, моложе. Или мне просто кажется, потому что он распрямил спину и больше не опирался на трость. Я остановился в паре метров от него. Вы разве не сбежали? «Профессор, я пришел за осколками», — спокойно ответил тот, — «и без них не уйду. Вы про камни, увы, но вы опоздали. Теперь они мои». А учитывая, как прошла предыдущая сделка, я со смешком обвел рукой помещение. «Скажем так, вторая в ближайшее время не планируется». Профессор усмехнулся и совсем не по-стариковски провел по волосам. Я моргнул. «Стоп, волосам? Мне казалось, что раньше он был лысым. Что происходит?» «Думаю, ты знаешь, кто именно запечатан в камне», – беззлобно проворчал он, – «и это лишь малая часть его силы, капля. Но и капли хватит, чтобы начать потоп». Я прищурился. «Кто ты? Если камни останутся у тебя, то за тобой придут. Поверь мне, я знаю, давно за ними слежу». В какой-то момент думал, что даже собрал все, но нет, он вздохнул, словно сорняки на грядке. Я вытащил из-за пояса пистолет и направил его старичку прямо в лоб. «Ты не ответил на вопрос». Профессор удивленно поднял бровь. «Пистолет не заряжен». «Знаю, это такой намек». «Доступно объясняю». Старик прикрыл глаза. Кажется, он смеялся. «Вполне, отлично. Итак, кто ты такой?» «Похоже, у меня нет выбора», — немного грустно произнес он и щелкнул пальцами. За моей спиной раздался единогласный вздох, изумление, даже страх. Я же не знал, что чувствовать. Тело старика плыло и менялось, словно воск. Наконец, превращение завершилось. Я присмотрелся и расслабленно опустил плечи. Затем убрал пистолет за пояс, вытер руку о штанину и протянул ее вперед. Честно говоря, я представлял нашу первую встречу слегка по-другому. «Поверь мне, Адриан, не ты один». Я пожал плечами. «Что ж, как дела, отец?»